Глава четвертая. После второго сна Синга долго лежал с открытыми глазами, ожидая рассвета, но он не обладал ни характером, ни волей ворона Кадзана. И все-таки, как это печально, думал Синга, что непристойный сон, неважно, кто была та женщина, Кикука или сестра товарища Сюити, не заставил его сердце биться от вожделения. Это было омерзительнее всякого прелюбодеяния. Какой-то старческий маразм. Еще во время войны у Синга пропала потребность в близости с женщиной. Так продолжается до сих пор. И не потому, что он очень уж стар, просто отвык. Война раздавила его, и он так до конца и не ожил. Война до предела сузила его представление о вещах, вогнала их в тесные рамки благоразумия. Синга даже хотел спросить у кого-нибудь из приятелей, много ли еще таких стариков, их ровесников, но побоялся, что его немощь будет осмеяна. Чем, собственно говоря, плохо любить Кикука хотя бы во сне? Неужели даже во сне этой любви нужно бояться, стыдиться? Неужели пристойнее любить Кикука наяву? Так рассуждал сам с собой Синга. Синга пришло на ум трехстишие Бусона. «Если старость забыла любовь, как это больно!» Оно еще больше опустошило его. Из-за того, что у Сюити появилась женщина, супружеские отношения между ним и Кикука приобрели новые грани. А после того, как Кикука сделала аборт, стали как-то теплее и мягче. В ночь, когда была та ужасная буря, Сюити нежнее, чем обычно, ласкал Кикука, а в ту ночь, когда Сюити пришел вдребезги пьяный, Кикука простила его легче, чем обычно. В чем причина? В жалостливости Кикука или в ее глупости? Способна ли сама Кикука осознать это? Или, может быть, Кикука — это чудо природы, бездумно и безропотно плывет по волнам жизни? Решив не рожать, Кикука выразила Сюити протест. Уехав к родителям, она еще раз выразила протест и в то же время обнаружила безмерную глубину своей тоски. Но, вернувшись через несколько дней, она стала бесконечно нежна Сюити, словно просила прощения за свой поступок, словно искала успокоения своим ранам. Нельзя сказать, что Синга это было так уж приятно, но он утешал себя: ничего, все к лучшему. Синга стал даже думать, что, может быть, самое правильное — закрыть глаза на проблемы с Кинука и спокойно ждать, пока все разрешится само собой. Хотя Сюити был сыном Синга, это не мешало Синга сомневаться. Такая ли уж идеальная пара Сюити и Кикука? Впрямь ли предназначены они друг другу судьбой? Так ли уж крепко должна быть Кикука связана со своим мужем? Стараясь не разбудить спавшую рядом Ясука, Синга зажег ночник у изголовья, но разобрать на часах время не мог. Видимо, уже светает, и вот-вот ударит шестичасовой колокол в храме. Синга вспомнил колокол в парке Синдзюку. Он возвещал, что парк закрывается. «По-моему, это церковный колокол», — сказал Синга, обращаясь к Кикука. Ему показалось, что они идут в церковь по аллее парка в какой-то европейской стране. Представилось, что толпившиеся у выхода люди тоже направляются в церковь. Синга поднялся, не выспавшись. Стараясь не смотреть на Кикука, Синга вышел из дому, рано, вместе с Сюити. Неожиданно Синга спросил: «Ты убивал на войне людей?» «Странный вопрос. Те, кто попадал под пули моего пулемета, погибали, наверное. Но ведь, можно сказать, стрелял не я, а пулемет». Сюити, поморщившись, отвернулся. Прекратившийся было днем дождь, лил потом всю ночь, и утром Токио был окутан туманом. После приема в ресторане, устроенного фирмой, Синга усадили в последнюю машину, и он оказался в довольно затруднительном положении провожатого гейш. Две уже немолодые гейши уселись рядом с Синга, а три совсем юных примостились у них на коленях. Синга обнял девушку за талию и привлек к себе. «Удобно?» «Не беспокойтесь». Гейша невозмутимо сидела на коленях Синга. Она была года на 4 моложе Кикука. «Чтобы запомнить эту гейшу, запишу ее имя, когда сяду в электричку», — подумал Синга, но потом его что-то отвлекло, и он забыл записать.